Глава 46. Данте не церемонится, зажимает локтем мою шею и тащит в сторону комнат. Я умудряюсь вырваться, рвануть к двери. Данте не отпускает, хватает за тонкую лямку, тут же срываю ее с плеча. Я вскрикиваю, пытаюсь ухватиться за одежду, но Данте бьет по моим запястьям. «Больно!» «Ну а как ты хотела? Опыта у тебя теперь много, можно и пожестче». «Нет! Нет, я не хочу! Не хочу!» Ору ему в лицо, замахиваюсь и бью, а он только вытирает с губ кровь и усмехается. «Ну не хочешь на кровати? Давай прямо здесь!» Шагает ко мне и вжимает пальцы в затылок, вдавливая свой лоб в мой. Воспоминания о том, как все случилось в прошлый раз, затягивают свой омут. Стыд, страх, уныние. Все эти чувства крутят живот, не дают нормально мыслить. Но Данте плевать на мои чувства, на чувства кого бы то ни было. В этот раз я не буду просто терпеть. Я буду драться до последнего. Буду царапать его лицо, пока он валит меня на пол прямо в коридоре. По ногтям уже течет кровь, но Данте словно не чувствует ничего. Продолжает упорно рвать на мне красивое платье, оставляет синяки на бедрах, вынуждая раздвинуть для себя ноги. Наслаждается моей беспомощью. Этим садистским истязанием не над телом, а над душой. Я не хочу, не хочу, не так, не здесь. Но все бесполезно. Все мои крики и требования словно в пустоту. Как вилкой по стеклу звук звонка пряжки ремня. «Данте, прошу, остановись! Давай поговорим!» «Говорили уже, давай трахаться!» Прижимается он губами к уже обнаженной груди, втягивает в рот сосок. Я закрываю на миг глаза. Можно просто отдаться этим всевозрастающим эмоциям. Так легко просто расслабиться и получить удовольствие, о котором столько времени не смела и мечтать. Но внутри зудит голос, что так неправильно. Я получу удовольствие, а Данте продолжит разрушать себя, погружаться в беспросветную мглу, из которой больше не будет выхода. Сегодня я, завтра появится другая. Я открываю глаза, вскрикиваю, когда Данте рвет белье, накрывает лобок тяжелыми горячими пальцами. Хватая Данте за голову, дергаю на себя и заглядываю в глаза, в которых спряталась тьма. Его испепеляющий взгляд заставляет увязнуть в зеленом водовороте. «Данте, послушай меня, пожалуйста, ты совершаешь ошибку!» «Заткнись!» «Подумай о маме, о том, что она скажет, подумай о родных, о том, как их разочарует эта новость!» «Закрой свой грязный рот!» «Подумай обо мне! Я не хочу делать это так, силой, на полу! Ты совершаешь преступление! Ты снова станешь насильником!» «Люба!» Разворачивает он меня, дергает за волосы, пристраивается сзади, но член уже мягкий. «Как ты на этот раз себя оправдаешь? Кого на этот раз спасаешь? Ты унижаешь не меня, не себя! Ты унижаешь семью, в которой вырос! Всех, кто тебя любит! Я тебя люблю!» Реву в голос, упираюсь лбом в кафельный пол. «Я люблю тебя, Данте, и ненавижу!» Резко наступает тишина. Остаются лишь только мои всхлипы и тяжелое дыхание за спиной. Данте отпускает меня и отползает в сторону. Я сворачиваюсь калачиком. Грудь спирает от рыданий. Облегчения нет, лишь страх, что все может повториться. «Соврала?» — хрипло выдает, а я дергаюсь от его голоса, качаю головой. «В чем?» «В том, что любишь меня. Соврала?» «Нет, я не вру, не вру. Я не хочу тебя любить, не хочу о тебе думать, не хочу встречаться с другими тебе назло, Дан. И поэтому я тебя ненавижу всем сердцем, по которому ты потоптался». Мы молчим так долго, что, кажется, даже тишина вокруг нас начинает звенеть. И зрительный контакт. Ощущение, что если прервать, то случится катастрофа. «Знаешь, Люб, а я бы действительно мог убить тебя». Подползает он ко мне, хватает за ногу. Не дергаюсь, молчу. Дышу через раз. Наверное, я сделала все, что могла. Я приняла свои чувства, все чувства. Наверное, с легкостью смогу принять и свою смерть. Может быть, это и есть тот выход, которого я искала. То решение, которое нужно было принять после первого изнасилования. Так делают многие, потому что внутри себя знают, что даже спустя много лет насильник будет в твоей голове. Наверное, самое страшное, когда насильник забирается в твое сердце, связывая его и подчиняя. Сама сказала, никто мне ничего не сделает. В его глазах полная темнота, и она не рассеивается, лишь ищет выход, ищет, кому бы приткнуться. Не может победить чудовище, стать таким же, как и он. Смогу ли я понять Данте, исправить то, что сотворила с ним природа и воспитание? Это верно, только вот чувство вины, что бы ты ни говорил, кем себя ни считал, оно всегда было с тобой. Наверное, непривычное ощущение. «Что ты несешь?» Тянет он меня к себе, гладит плечо, пуская колючие мурашки. «Тебя никогда не наказывали по-настоящему, и ты всегда был уверен, что все делаешь правильно. Ты попытался спасти Максима от меня. Ты очернил меня перед самой собой, дал понять, что я не такая офигенная, какой себя считаю. Был уверен, что уж теперь оскверненная, я его к себе не подпущу». Но тут вмешалось чувство вины. «Люб, ты психологических сериалов пересмотрела? Ты призналась мне в любви, помнишь? Значит, все остальное неважно». «Я призналась, что люблю тебя. Даже поняла, откуда у меня эта болезнь. Давай теперь разобьем твою». «Вот теперь у меня аж привстал. Личный психиатр – это то, чего мне так не хватало. Ну так что с чувством вины?» «Когда ты меня насиловал, я была тебе безразлична. Просто ольховская, высокомерная сука, которая за год не дала ни одному ловеласу вуза. Но потом ты начал теряться в своем чувстве вины. Ты снова и снова опускал меня на дно, стыдил, унижал, топтал это чувство вины. Но оно продолжало тебя преследовать. Оно преследовало тебя, а ты преследуешь меня. Все потому, что насиловать без чувства вины могут только психопаты. Но ты не психопат. Но почему-то упорно хочешь им казаться. Ты чувствуешь любовь к матери, к братьям, к отцу, ко мне, но борешься с собой, потому что боишься, что кто-то будет важнее тебя. Я запутался. Так я люблю всех вас, или я психопат, способный на насилие? Ты был бы им, но у тебя появилось чувство вины. И что мне нужно сделать? Извиниться. Что? Извиниться. Не за шантаж, не за обман, не за преследование и спор с Фогелем. Извинись за то первое изнасилование. Извинись и освободи нас обоих. Хватит. В ответ лишь тяжелое дыхание, а захват на ногу становится все крепче. Я не думаю. Тебе тоже больно, иначе бы ты не искал мне замен. Иначе бы ты не преследовал меня. Извинись, сволочь! Извинись хоть раз в жизни!» Ору ему в лицо. «Закрой рот!» «Попроси прощения!» Даю пощечину, оставляя красный след. «Извинись передо мной, перед собой!» «Прости!» Орет он так же громко, почти оглушая. «Прости, прости, прости! Я не должен был этого делать! Не должен был, Люб!» Вздыхаю полной грудью, с шеи словно сняли удавку. Закрываю глаза и плачу. Плачу по той девочке, что просила Данте остановиться. Плачу по мальчику, которому не объяснили, что такое плохо. Данте отпускает мою ногу, встает, чуть пошатываясь. Собирает ошметки моего платья, сжимает их в кулак. Отворачивается. «Хочешь, поедим чего-нибудь?» Ты не хочешь со мной есть, Данте, и видеть меня не хочешь. Я всегда буду напоминанием о том, что ты сделал со мной. Пожалуй. Он трет лицо руками. Только не делай глупостей и не бросай учебу. Третий год обучения. Придется начинать все заново. А ты? Мы взрослые люди, Люб. Я больше тебя не трону. Тем более, я люблю более жесткий секс. Ты меня не потянешь. Переживу. Киваю, встаю не без помощи Данте и иду полуобнаженной в свою комнату. Откуда у тебя ключ? Украл из штанов Леона, пока тот трахал бывшую. Качаю головой. Даже странно, что ты не продемонстрировал мне его распущенность. Я заснял. Хочешь посмотреть? Нет уж. Твоих хоум-видео мне было достаточно. Верни ему ключ и не нарушай закон. На самом деле ты этого не хочешь. Он застегивает штаны, идет к двери, забирая кроссовки. Тормозит у двери, поворачивая голову. Знаешь, после всего мы просто обязаны стать друзьями. Мои друзья много трудятся в правкоме. Ой, не, это не мое. Прощай, Люб. Прощай, Дан.